На плоту медузы. Странные вещи происходят журналистам Антоном Павловым. Впервые за свои без малого 40 лет, отправившись в зарубежную поездку, едва перебравшись в потрепанном москвиче через австрийскую границу, он оказывается свидетелем сцены, словно бы выхваченной из детективного телевизионного сериала. Погоня, выстрелы, спешно выброшенный в кусты тяжелый предмет. Нет, это не динамит и не пакет с наркотиками. Это всего лишь портфель, зато битком набитый новенькими, похрустывающими в перевязанных пачках купюрами, которые, видимо, только что похитили из банка. В газетах он потом прочтет о дерзком ограблении и перестрелке у заставы. А портфель... Вот он покачивается под ногами, пока москвич на полной скорости несется в Вену и дальше в Швейцарию. Решение пришло немедленно. Не упустить нежданной удачи, надежно пристроить свалившийся на него капитал и забиться в какую-нибудь глухую горную деревушку, чтобы до конца дней мирно коптить небо и не вспоминать о прошлом, где столько разочарований, крушений и обид. Помните, в «Золотом теленке» гимназист Саша Корейко был твердо убежден, что непременно найдет на улице вишневый скрипящий бумажник, который раз и навсегда разрешит все его житейские проблемы? Он даже в точности знал, где должен лежать этот бумажник, в укромном закутке за водосточным желобом, и ежедневно ходил к этому закутку, засыпанному сухим цветом акаций, удивляясь, отчего бумажника там все нет как нет. А о том, чтобы, не дожидаясь улыбок капризной фортуны, приняться за дело и материально обеспечить свое будущее, если уж это было главной его заботой, он до времени и не задумывался, просто валялся на плюшевом диване и мечтал. Антон Павлов поначалу чем-то похож на этого героя. Та же самая наивная вера в подарок с неба, в счастливый поворот судьбы и та же пассивность. Ее, впрочем, можно понять. Автор дает нам возможность достаточно подробно познакомиться с некоторыми окружающими его персонажами. Родителями о собственном благополучии, с молоду усвоившими, что всякие дары жизни надо вырвать, обойдя конкурентов и не особенно разбираясь в средствах ради столь возвышенной цели. А Павлов никогда не отличался ни циничной деловитостью, ни мертвой хваткой волкодава, и его уделом становится серенькая будничность. Маленький Тони в погоне за большой удачей, таким он себе когда-то казался, вынужден удовлетвориться бесцветным существованием литературного паденщика, которому лишь вычитанные из книжек или увиденные на экране, а потом примеренные к самому себе приключения необыкновенных личностей помогают внести оживление в тягучий бытовой распорядок. Он, правда, пописывает сценарии, пьески, но лишь для того, чтобы его оставила в покое жена, требующая дорогих туалетов к новому летнему сезону. Он заведует отделом культуры в большой софийской газете, но глубоко равнодушен и к работе, и к самой культуре. Какая докука таскаться по вернисажам и премьерам, где вечно одна и та же публика, одни и те же пересуды да сплетни, и уж тем более к карьеристским интригам сослуживцев. Раз в месяц он навещает свою мать, которая охладела давным-давно, еще с той поры, когда ушел из дому отец, не выдержавший отравленной мещанством семейной атмосферы. Но и это для Антона лишь нудная обязанность. Куда проще подсунуть под дверь конверт с деньгами, избавившись от необходимости поглощать невкусный обед и в сотый раз выслушивать набившие оскомину разговоры о той ужасной женщине и об отцовском падении. В общем, как сказал бы его друг Петко, вместо живой жизни консервная банка повседневности, приевшейся, однообразной, пресной. Как из нее выбраться? Как наполнить будни содержательностью и смыслом? Довериться фантазиям, шаблонным, как сюжеты боевиков, или решиться на полную перестройку сложившегося и окостеневшего уклада, как это не мучительно? Вот над чем размышляет главный персонаж романа «Только для мужчин». Такой тип героя и такие коллизии не новы для Богомила Райнова, писателя, пользующегося широкой известностью в нашей стране. Надо, впрочем, сказать, что эта известность создает не вполне целостное, скорее выборочное представление о творчестве болгарского писателя. Господин Никто и, что может быть лучше плохой погоды, эти книги и фильмы, поставленные по ним, знакомы едва ли не всем и каждому. Поэтому в сознании массовой аудитории Райнов прежде всего есть не исключительно автор остросюжетных романов, в которых ключевая роль принадлежит разведчику Эмилю Боеву. С ним знакомы и читатели «Большой скуки» и «Реквием». А еще раньше был цикл «Три встречи с инспектором», пользовавшийся не меньшей популярностью. К детективу, который порой слишком поспешно и напрасно оставляют за рамками серьезной литературы, Райнов относится со всей строгостью настоящего художника. Он верит в творческие возможности этого жанра и доказывает свою веру делом. Прекрасно владея секретами ремесла, недаром им создано, пожалуй, самое исчерпывающее исследование природы и модификации современного детектива «Черный роман». Райнов никогда не удовлетворяется чистой занимательностью и хитросплетениями замысловатой фабулы. Детектив для него — искусство без всяких ограничительных оговорок. Здесь должна быть такая же насыщенность значительными и непростыми конфликтами нашей эпохи, как в любом другом жанре. А кроме того, должна быть и собственная проблематика. О ней сказал сам Райнов. Я привязался к теме разведки и преступления, потому что это тема двух миров. Незачем объяснять, насколько такая тема важна. Вот почему она и присутствует едва ли не в каждом произведении Райнова. В каждом обозначается тот или иной элемент криминальной интриги. И уж непременно выстраивается динамичный, напряженный сюжет, ставший в последнее время чуть ли не литературным раритетом. Роман, который читатель держит в руках, в этом смысле никак не исключение из правила, установленного Райновым для себя с самого начала творческого пути. Райнов не признает беллетристики с ослабленным фабульным построением, бессобытийной, перегруженной лирическими отступлениями и рефлексиями персонажей. Давним, подчас все еще возобновляемым, споре между приверженцами сюжетности и сторонниками психологической интроспекции, он занимает собственную и наверняка самую взвешенную позицию, считая, что одно вовсе не исключает другого. Если писателю удастся найти точную меру соотношений, заставив все средства повествования работать на главную задачу. Именно все средства. У Райнова, может быть, особое право предъявить литературе подобное требование, поскольку его самого отличает неподдельная широта художественных поисков. За те 47 лет, что он работает в литературе, Райнов испробовал, кажется, все существующие формы, и не только беллетристические. Он начинал как поэт, на десятилетие сохранив верность своей юношеской музе. Он первоклассный критик-эссеист. Дипломатическая работа в Париже дала ему материал для прозы, насыщенной социальным содержанием и являющей удивительное многообразие повествовательных жанров. От уличной зарисовки и лиричной миниатюры до микроромана, затрагивающего ту же тему прямого соприкосновения двух миров. Он написал увлекательную книгу «Это странное ремесло», о которой сразу и не скажешь Что это? Документальный роман, цикл новелл или дневник коллекционера, поглощенного своей страстью к собирательству редких книг и предметов искусства? Мы помним его «Дорогу в никуда», произведение, созданное в сложную эпоху, когда после апрельского пленума 1956 года многое менялось в болгарской действительности и в самосознании людей. Помним и недавнюю его повесть «Черные лебеди», где нелегкая судьба солистки балета, танцующей в третьем составе, послужила толчком к размышлениям об истинном призвании человека, его истинном месте на земле, в обществе, в окружающей жизни. Роман «Только для мужчин», появившийся в 1979 году, в известном отношении синтезировал многообразные искания Райнова последних лет, и уже поэтому он представляет особый интерес. Но еще существеннее, чем в этом произведении, сочетающем черты детектива, психологической прозы и сатирического романа, рельефно проступили некоторые проблемы, которые без преувеличения можно назвать узловыми для литератур социалистического мира на современном этапе. Речь идет прежде всего о реальном сегодняшнем содержании таких понятий, как гражданственность, активная этическая позиция, связь личной судьбы и судеб всего общества, ответственность за то, каким и сам ты, и жизнь вокруг предстанут перед судом твоей совести. Легко возразить, а разве когда-нибудь искусство пренебрегало столь важными категориями? Нет, разумеется, но ведь они неисчерпаемы. И в меняющейся социальной ситуации они все время наполняются новым значением, точно так же, как обладают совершенно особым, всегда неповторимым наполнением в каждой индивидуальной биографии. Тут невозможно удовлетвориться правильными, но ни к чему не обязывающими общими словами, упустив из виду объективную сложность, а иногда и драматизм, и мучительность движения личности к горизонту всех. В литературе последних лет все явственнее утверждается пафос аналитичности, честной и глубокой, отнюдь не сглаживающей острых противоречий, в которых рождается новое нравственное самоощущение человека. Роман Райнова именно на этой магистрали. Он примечателен прежде всего тем, что на его страницах как раз и показано, до чего непросто, в каких напряженных внутренних конфликтах и спорах с самим собой обретает человек понимание простой, но так трудно дающейся истины. Движущаяся история — это мы сами. Это наши дела и поступки, наш выбор — в повседневных жизненных испытаниях, и больших, и вроде бы незначительных. Выбор. Но для Антона Павлова, каким мы его видим в первых главах романа, это понятие в силу инертности его характера довольно туманное. Сам он ничего не выбирает, предоставив это другим. Жене, которая предпочла ему оборотство спекулянта и любителя широко пожить, Жоржа. Начальству, понизившему Антона в должности из-за халатности, допущенной одним из его шефов. Сам же он привык молчаливо сносить любые несправедливости и напасти. Он безразличен ко всему на свете. Он давно приучил себя к обществу госпожи скуки, с товарищами по редакции, с женщинами, с соседями по старинному особнячку, куда он переселился после развода. Антон холодно наблюдателен и ироничен, не больше. Самого же его интересует, пожалуй, лишь одна единственная проблема из всех, над которыми столетиями бьется человечество. Столько мудрецов, каждый по-своему размышляли, как достичь успеха в жизни. Но вот что делать, если успеха человек не достиг, да и не стремится к нему? Однако характер характером, описываемая в романе духовная ситуация не случайна. И создана она объективным противоречием между усвоенным с детства высоким идеалом и реальной будничностью. Идеал порождает романтическую настроенность, требует какого-то великого свершения, а в будничности для большинства людей уготованы не те или иные исключительные деяния, успеваемые на первых полосах газет, а работы изо дня в день, бытовые, служебные, семейные передряги, неустройства, разочарования. Нужен выношенный и трезвый взгляд на действительность, чтобы за этой кажущейся безликостью будней и заполняющих однообразной суетой не потерялся для личности пусть настоящей жизни, которая и совершается здесь и сейчас, да только не сигнализирует о себе достаточно зрим. Нужна подлинная убежденность в своей необходимости и незаменимости на земле. А когда такого убеждения нет, почти неизбежно, начинается болезнь, которую Павлов называет затяжным, однако совершенно безобидным гриппом, после которого отдаешь концы. Героиня «Черных лебедей» Виолетта годами мечтает исполнить главную партию в «Лебедином озере», и случай предоставляет этот шанс. А она, как выясняется, не в состоянии воспользоваться. Ее ждет провал, и не только от того, что слабовата техника и неярка актерская индивидуальность, скорее она просто перегорела задолго до того, как мечта начала сбываться. Она изверилась в самой себе, слишком часто удостоверяясь в наивности собственных грез о беспримесно чистом служении искусству, как будто театр — некий островок, изолированный от житейских треволнений, с их всегдашним привкусом пошлости и заурядности. Я тоже не миновал затяжной грипп, и никто не поручится, что исцеление окажется легким и окончательным. В романе «Только для мужчин» коллизия повторяется. А театр, давняя и стойкая любовь Богомила Райнова, непосредственно участвует в развертывающих событиях. Из-за театрального института, куда она не сумела поступить, начинаются мытарства Лизы и Димовой. Да главные герои повествования и знакомятся друг с другом в концертном зале. Здесь, несомненно, скрыта метафора, прочитывающаяся достаточно ясно. Существует сцена, на которой блещут таланты и виртуозы, но многим ли открыт для нее доступ? Нетипичнее ли судьба иная, обычного зрителя в зале, человека неотличимого среди сотен и тысяч таких же, как он сам? И стоит ли печалиться, если тебе определенно всегда лишь место среди зрителей? Разумно ли бунтовать против такого удела? Быть может, есть свои преимущества и в подобном положении, потому что сцена, сколь бы жизненно достоверным ни был спектакль, это все-таки игра. А действительность всегда и сложнее, и интереснее, и непредсказуемее, чем любой театр. Впрочем, любой метафорой не следует чрезмерно увлекаться. Райнов никак не напоминает певца тихих радостей, даруемых налаженным на всю последующую жизнь распорядком бытия среднего человека. А повседневность, неодухотворенная, ни мыслью, ни горением, ему и самому представляется консервной банкой. Он знает, до чего трудно приспособление к будням, и в своих героях больше всего ценит как раз то, что каждого из них сохраняет романтиком, пусть уж достаточно искушенным в этой повседневности, простившимся с иллюзиями, но не растратившим жар души. Другое дело, что, как художник вдумчивый и недоверяющий патетике, Райнов прекрасно видит не только сложности, создаваемые для личности такого рода романтической позиции, но и существенные изъяны, заключенные в ней самой. Перебравшись в свое новое пристанище, которое он воспринял как ковчег для уцелевших после потопа, Антон украшает обшарпанную в подтеках стену сумрачной гостиной репродукции, которую случайно заметил в витрине книжной лавки. Это «Плод медузы», знаменитая картина французского романтика Теодора Жирико. Группа людей из затонувшего корабля, крохотный плод на яростных океанских волнах и смутно виднеющееся на горизонте пятно, парус встречного судна, символ спасения или только грезы, вызванные отчаянием. Вот им, кажется, найдена истинная метафора собственной жизни, как и жизни тех, кто с ним обитает под той же прохудившейся крышей, убогого и по-своему несчастного рационалиста, пытающегося схематизировать человеческие отношения, словно они лишь информация для счетной машины, и двух стариков, этих обломков давно минувшего времени, нерешительно не замечающих, что сейчас не сороковые, а 70-е годы, и еще Лизы с ее исковерканной судьбой. Не правда ли? Поразительное сходство. Потерпевшее кораблекрушение уже реко и вытесненные из бурной кипящей современности обитателей разваливающегося двухэтажного дома, такие же неблагоустроенные, как сам их пришедший в упадок особняк среди новеньких высоких корпусов. Но аналогия обманчива. В этом-то все и дело. Я заплатил сполна за свое место в кругу людей, сраженных апатией, размышляет Антон Павлов. Возможно. Только эти люди меньше всего подвержены апатии. Они комичны, а подчас и достаточно нелепы в своих суждениях и в самой своей вражде друг с другом. Они могут привлекать или отталкивать, но уж бездеятельными на все махнувшими рукой их не назовет никто. И у каждого из них своя драма. Идет ли речь о несправедливости, еще и через много лет после того, как восстановлена правда, испепеляющая ум и душу Димова, или о тяжело переживаемом нестором несовпадении его кристально ясных, четких до однолинейности представлений и поступков с живой жизнью, взбунтовавшейся против жестких догматических правил, которые он самоотверженно насаждал. И даже Лизу и Илиева Антон поторопился отождествить с теми на плоту, кто всем своим существом уверовал в близость спасения, не желая смириться с горькой истиной. А сам Антон Павлов? Его апатия не поза и не выдумка, но все-таки заблуждение. Причем самое существенное, даже не в том, что к концу повествования эта апатия будет преодолена и начнется трудный, но необратимый процесс восстановления целостного человека. Райнов не любит слишком благополучных развязок. Должно быть от того, что их не любит сама жизнь. Трогательная и почти идиллическая сцена, которой завершается роман, заключает в себе определенную долю иронии, потому что это, собственно, не финал. Это лишь начало большой и серьезной нравственной работы, необходимой, чтобы исчезла так долго, хотя, наверное, полуосознанно испытываемое Павловым побуждение жить без надежды. По привычному расписанию, банально. Известна формула подобной психологии. За понедельником наступит вторник, а после вторника что может наступить, кроме среды? И не нужно перемен, они ведь только к худшему. И не нужно самопожертвований, они еще никого не спасали, бороться во имя правды. Но от правды ничего, кроме неприятностей, ждать не приходится. Без неприятностей жизнь, что и говорить, привлекательнее, уютнее. Но еще вопрос, действительно ли лучше? Ведь герой Райнова взбунтовался именно против уютного и бестревожного быта, для которого у него были все возможности. Вряд ли. Это такой уж героизм с его стороны. Скорее, простой и естественный инстинкт самосохранения. Жорж, занявший место в его бывшей квартире, в итоге сбежит. И не в своих фантазиях, а реально поедет туристом и не вернется. Любопытно, что это произойдет в Австрии. Именно там, где мысленно совершал побег и Антон, когда проводил свой отпуск на продавленном диване, разглядывая красивое дерево за окном. Совпадение здесь не просто географическое, потому что совпадают варианты судьбы, и, поняв это, Антон, наконец, пробудится от спячки. Нельзя не отдать должного смелости и беспощадности Райнова, лишь слегка заостренными штрихами изобразившего в романе всю ту накипь, которую вынесло на поверхность бурное течение сегодняшней жизни, в которой ей, к сожалению, не только героика и нравственная требовательность, но еще и аморальность новоявленных ловкачей и потребителей, жалких провинциальных гедонистов, краем уха слыхавших о сексуальной революции или современных подпольных миллионеров, вроде достопочтенного Александра Ивановича Корейко. Этот оживший и демонстрирующий удивительный дар мимикрии социальный тип давно замечен и описан. Но дело обычно не идет дальше шаржа. Он тоже необходим. Фигура Корейка, по-своему, бессмертная, достаточно этому свидетельству. И все же карикатуры недостаточно. Намного труднее, да и важнее, уловить и донести то разлагающее воздействие, которое оказывает на общество маленький, но весьма активный мирок приспособленцев во всех их разновидностях. От аферистов, которые не в ладу с уголовным кодексом, до прилизанных тихонь службистов, надежно спрятанных за броней циркуляров и инструкций. Потребовалась резкая и болезненная встряска, чтобы герой Райнова ощутил, до какой степени опустошили его годы, прожитые в этом презираемом им мирке. Вот откуда, по сути, идет преследующее Антона чувство, что он оказался на плоту Медузы. И восстановление не может начаться, пока так долго скапливавшаяся духовная отрава не выйдет из него полностью, как по верью выходит вместе с потом болезнь. Нашлась та веточка, за которую он ухватил, чтобы не рухнуть в пустоту. Катастрофа предотвращена. Берется ли теперь достаточно сил, чтобы строить жизнь совсем на новом фундаменте? При внешней завершенности действия на последних страницах романа обозначается ситуация распутья, обычная для книг Богомила Райнова. Закончилась драма маленького человека, надеявшегося стать большим, едва не сорвавшегося в пропасть. Но вопросы, которые эта драма выдвинет перед каждым ее свидетелем, остались острые. Непростые вопросы, над которыми сегодня напряженно размышляет болгарская литература. Зверев.